Приготовление к охоте. Во время пирожного был позван Яков и отданы приказания насчет линейки, собак и верховых лошадей. Все с величайшей подробностью, называя каждую лошадь по имени. Володина лошадь хромала. Папа велел оседлать для него охотничью. Это слово «охотничья лошадь» как-то странно звучало в ушах маман. Ей казалось, что охотничья лошадь должна быть что-то вроде бешеного зверя, и что она непременно понесет и убьет Володю. Несмотря на увещания папа и Володи, который с удивительным молодечеством говорил, что это ничего, и что он очень любит, когда лошадь несет, бедняжка маман продолжала твердить, что она все гулянье будет мучиться. Обед кончился. Большие пошли в кабинет пить кофе, а мы побежали в сад шаркать ногами по дорожкам, покрытым упавшими желтыми листьями, и разговаривать. Начались разговоры о том, что Володя поедет на охотничьей лошади, о том, как стыдно, что Любочка тише бегает, чем Катенька, о том, что интересно было бы посмотреть вериги Гриши и так далее, о том же, что мы расстаемся, ни слова не было сказано. Разговор наш был прерван стуком подъезжавшей линейки, на которой у каждой рессоры сидела по дворовому мальчику. За линейкой ехали охотники с собаками, за охотниками кучер Игнат на назначенной Володе лошади и вел в поводу моего старинного клепера. Сначала мы все бросились к забору, от которого видны были все эти интересные вещи, а потом с визгом и топотом побежали наверх одеваться и одеваться так, чтобы как можно более походить на охотников. Одно из главных к тому средств было всучивание панталон в сапоги. Немало немедля мы принялись за это дело, торопясь скорее кончить его и бежать на крыльцо, наслаждаться видом собак, лошадей и разговором с охотниками. Барыни сошли, и после небольшого прения о том, кому на какой стороне сидеть и за кого держаться, хотя, мне кажется, совсем не нужно было держаться, уселись, раскрыли зонтики и поехали. Когда линейка тронулась, маман, указывая на охотничью лошадь, спросила дрожащим голосом у кучера: «Это для Владимира Петровича лошадь?» И когда кучер отвечал утвердительно, она махнула рукой и отвернулась. Я был в сильном нетерпении. Взлез на свою лошадку, смотрел ей между ушей и делал по двору разные эволюции. «Собак не извольте раздавить», — сказал мне какой-то охотник. «Будь покоен, мне не в первый раз», — отвечал я гордо. Володя сел на охотничью лошадь, несмотря на твердость своего характера, не без некоторого содрогания, и, оглаживая ее, несколько раз спросил: «Смирна ли?» На лошади же он был очень хорош, точно большой. Обтянутые ляжки его лежали на седле так хорошо, что мне было завидно. Особенно потому, что, сколько я могу судить по тени, я далеко не имел такого прекрасного вида. Вот послышались шаги папа на лестнице. Выжлятник подогнал отрыскавших гончих, охотники с борзыми подозвали своих и стали садиться. Стремянный подвел лошадь к крыльцу. Собаки-своры папа, которые прежде лежали в разных живописных позах около нее, бросились к нему. Папа сел на лошадь, и мы поехали.